Глава 11. Празднество священного песнопения. «Кстати, я хотел бы задать вам один вопрос», — окликнул я, ошеломленно смотрящего на Эльдмейда и на епископа. «Как я могу встретиться с первосвященником Зиордала?» Однако тот просто прошел мимо меня, словно не услышав ни единого моего слова. «О, великий бог Отец Небесный и избранная святая, заключившая с ним пакт!» Он преклонил колени перед Наи и Эльдмейдом и взмолился им. «Я глубоко благодарен воле небес за возможность встретиться с вами. Умоляю, не могли бы вы выделить чуточку вашего времени, чтобы выслушать этого жалкого верующего в Господа?» Наи с беспокойством посмотрела на Эльдмейда. «Слушай, ты кое в чем заблуждаешься? Я не тот, пред кем ты должен преклоняться!» Сказал он в своем обычном тоне. Епископ пораженно посмотрел на царя тлеющей смерти. По его выражению лица можно было сказать, что такого ответа он совсем не ожидал. «Моей страной правит стоящий вон там владыка демонов. И я тоже служу ему. А ты кланяешься подчиненному, игнорируя его господина. Такие у вас тут манеры, что ли, а? Но боги есть высшие создания, что стоят выше владык!» С нескрываемым замешательством сказал епископ. «Раз он владыка, то вы тот, кто даровал ему власть. Поскольку эта дева заключила с вами пакт, то, будучи верующим, я решил, что по правилам приличий по отношению к богам правильнее будет сначала подчиниться вам. Ха-ха-ха! Тогда запомни как следует, что владыка демонов есть тот, кто стоит над этим самым богом. Да и вообще порядок бога Отца Небесного у Назгали тоже был отнят и передан мне как раз этим самым владыкой демонов Анусом Валдигодом». «Как?» Епископ испуганно взглянул на меня. «Стоящий выше богов, отнимающий и дарующий божественную силу. Словно сам всемогущее сиятельство Эквис!» Он подошел ко мне, почтительно встал на колени и взмолился. «Я слишком невежественен, чтобы увидеть истину, поэтому я просто поверю слову Божьему. Стоящий над богами, владыка демонов Анас Валдигот, я должен был представиться вам раньше. Я зиордальский епископ, и зовут меня Миран М. Шисалат. Молю простить меня за грубость, которую я только что позволил себе по отношению к вам. Ничего страшного, ты только расслабься. Я не Эквис, а просто демон с поверхности, и твоей веры я недостоин». Миран спокойно кивнул. «Как скажете. Но даже если вы не всемогущее сиятельство Эквис, то все равно остаетесь стоящим над богами. Я не смею поставить под сомнение слово Божье. Тогда делай, что хочешь. О великий владыка демонов Анус Валдигот, я отправлюсь поговорить с первосвященником. Если вы, повелевающий богами даже без камня пакта, желаете встречи с первосвященником, то я уверен, что он охотно на это согласится. Но прежде не могли бы выслушать этого жалкого верующего. Говори. В Зиордале, стране веры, где народ верит в Господа, почитает его и посвящает ему песни, завелся павший во лжеучение глупец». Начал епископ, параллельно молясь. «Он бродит по стране и, словно оскверняя Господа, презирает первосвященника, насмехается над верующими и отрицает существование всемогущего сиятельства Эквиса. В нашей столице нет неверующих, которые бы приняли все его слова за правду, но его выходки мешают различным празднествам, и мы больше не можем закрывать на это глаза. Хм, и как же зовут этого павшего во лжеучение? Это бывший кардинал Зиордала Ахита Роба Агаца, но поскольку он пал во лжеучение, первосвященник лишил его данного при крещении имени, и теперь его зовут просто Ахит». «Так и знал. Полагаю, он больше не священник, раз его лишили данного при крещении имени. Он появляется на каждом празднестве и оскверняет Господа. Однажды его арестовали и посадили в тюрьму как преступника, но мне даже вспоминать о том, что тогда произошло, страшно до жути», — сказал Миран, вздрогнув. «И что же произошло? Он был словно одержим. Он продолжал повторять словно в бреду: „Проснись ото сна! Почему же ты не просыпаешься?“ А лицо у него было как у пропитанного безумием дьявола. Его эксцентричность и жуткость вызывала столько отвращения у верующих, что они не решались даже взглянуть на него. И затем он сбежал, воспользовавшись тем, что никто не смотрел на него. Хоть за ним и не следили бдительно, не думаю, что он смог бы сбежать самостоятельно». Епископ кивнул. «Вы весьма проницательны. По всей видимости, этот глупец стал верующим Гадаисиолы, а народ той страны — еретики, которые верят в непокорную богиню. Никогда не знаешь, что они могут выкинуть. Понятно, епископ считает, что он объединился с иноверцами, чтобы во всеуслышание говорить об отсутствии Господа. Но я не думаю, что он смог бы это сделать, ведь ошейник я на него надел совсем недавно. Логичнее предположить, что он уже давно тайно сговорился с Гадейсиолой. Зиорданское братство идет по следам Ахида. Этому глупцу будет непросто сбежать из города, не говоря уже о том, чтобы показаться на людях. И жалкая смерть на улице, прихлебывая грязь без какой-либо еды, должна была стать его наказанием, но завтра в этом городе пройдет большое празднество. Они могут поймать и арестовать Ахида, но не хотят мешать празднеству, значит. Вы хотите, чтобы я помог вам? Мы бы не посмели желать подобного. Это лишь молитва и просьба. На все воля великого Господа. Найдет ли отклик эта молитва и будет ли исполнена моя просьба, всецело зависит от воли всемогущего сиятельства. Однако Ахид доставляет им больше проблем, чем я рассчитывал. Если первосвященник избранный, то он должен быть способен разобраться с лишившимся бога в два счета. Неужели дракониды из Гадейсиола, который помогает Ахиду, столько проблем? Или же есть некие обстоятельства, которые не дают первосвященнику начать действовать? А что за большое празднество? Раз в 100 дней в Зиордале проходит празднество священного песнопения. Это одно из наиболее священных богослужений в Зиордале, во время которого исполняются священные, посвященные Господу песни и молитвы за процветание подземных глубин. Он во что бы то ни стало должен пройти без сучка и задоринки, но... Этот совершенно повернутый на осквернение Господа глупец должно быть снова заявится на него, не задумываясь о собственной безопасности. Где он будет проходить? Хотя он проходит во всех районах Зиархейза, священные песни исполняют на святой земле бога-дракона. Это недалеко отсюда. Хотите, я отведу вас туда? Думаю, это я мог бы узнать у Арканы. Не стоит. Займись организацией встречи с первосвященником. С этими словами я нарисовал магический круг, покрывший целиком это подвальное помещение и полностью разрушенный храм. Я перестроил и полностью восстановил здание, применив Айрис. О, что за чудо! Воистину божье деяние! Епископ снова взмолился. Как пожелает всемогущее сиятельство Эквес! Решить проблемы словами я не очень привык, но это создаст возможность для встречи с первосвященником. Ну тогда увидимся завтра. Я собираюсь прийти, притащив Ахиду в качестве подарка первосвященнику. Я уже собирался покинуть храм, как вдруг решил остановиться. Кстати говоря, тут поблизости есть хорошая гостиница? В связи с тем, что завтра пройдет празднество священного песнопения, в Зиархейс прибыло множество паломников. Неловко ответил епископ. Думаю, в гостиницах и храмах уже нет свободных мест. Но если желаете, как-нибудь освобожу вам комнаты. Насколько человек вам нужно комнат? Хм, если он освободит их, то ему придется выгнать на улицу других паломников и людей из храма. Не стоит. Мы можем арендовать какой-нибудь свободный участок земли. Хоть под землей, нам без разницы. Поблизости есть площадка для драконов. Этим участком заведу я, так что можете использовать его как вам угодно. Это бы очень выручило нас. Благодарю. Как пожелает всемогущее сиятельство Эквес. Взмолился епископ, учтиво поклонившись. Как только мы вышли из храма, снаружи нас уже кротко ждала девочка. «Аркана!» Услышав меня, она повернулась к нам. «Где расположена святая земля бога-дракона?» «Идите за мной». Мы пошли за ней и постепенно начали все четче и четче слышать тихое эхо песни драконидов. В итоге мы прибыли на площадь, которая была расположена на искусственном возвышении. В центре площади находилось неглубокое широкое отверстие, в котором горело костровище. Его пламя высотой в несколько десятков метров сжигало длинную колонну. Должно быть, это была кость дракона. Вокруг костровища собрался народ, распевая еще незнакомые мне священные песни. «Ой, там же девочки из Союза!» Элеонора указала на них пальцем. «Ну и ну, что они, интересно, тут делают?» Саша выглядела озадаченной. Девочки из Союза поклонников пели песни перед алтарем, вместе, видимо, с церковным хором Зиордала. Хоть зиордальское священное песнопение сегодня они и услышали впервые, исполнили они его просто изумительно. Вскоре они закончили и обменялись рукопожатиями с местным хором. «У тебя прекрасный голос, Элен. Я слышала, что ты тоже состоишь в хоре. Позволь спросить, откуда вы?» «Из Дильхейда. Это страна, расположенная по ту сторону небесного полога». Элен указала пальцем наверх. «По ту сторону небесного полога?» Девушка из хора выглядела удивленной. «Дура! Нельзя об этом говорить, Элен!» «А, точно. Ну, отделалась смехом Элен. Певица из хора слегка улыбнулась. «А вы занятные. Я реген церковного хора Зиардала, Ирина Арс Амина. А я Элен Михаис из хора Владыки Демонов». Девочки из Союза представились им и обменялись рукопожатиями. «Прибыли бы вы в Зиархей за чуточку раньше, и я бы попросила вас исполнить иноземную светоносную песню на завтрашнем празднице священного песнопения». «Иноземную светоносную песнь? А вы о ней не знаете? Во время празднества священного песнопения в святой земле Зиардала проходит церемония, в ходе которой прибывших в город извне паломников просят посвятить ему новую песню. Это и называется иноземной светоносной песней». И Алена и остальные кивнули, и Ирина продолжила свое объяснение. «Это самая важная церемония на празднестве священного песнопения, которую начали проводить с тех времен, когда песни, пришедшие в эти земли святых, стали богами и отгоняли бедствия. Постоянный приток новых песен извне означает, что боги хранят нас, и что такова воля всемогущего сиятельства Эквиса. Как-то трудновато, но то, что песни являются богами, просто замечательно». Должно быть, ответ Элен понравился Ирине, и она улыбнулась. «Вы услышите священные песни из любой части города, но если хотите, можете прийти сюда повидаться с нами завтра. Да хранит вас всемогущее сиятельство!» Взмолилась Ирина. Девочки из Союза ей благодарно поклонились и спустились со сцены, находящейся у алтаря. «Интересное вы себе нашли занятие!» Услышав мой голос, они почувствовали себя неловко и съежились. «Господин Анос, прошу простите нас, мы поступили своевольно!» «Что вы? Я ведь сам сказал, что все свободны!» «Но вы молодцы, и не скажешь, что впервые исполняли». «Ага, эта песня была простой для исполнения. Увидев группу Ирины, которая в этом городе что-то вроде церковного хора, их песни показались нам очень красивыми, и затем они пригласили нас петь вместе с ними». «Вот значит, почему они пели вместе». «Песни в Зиархейзе пользуются большим спросом. Через них дракониды по-разному налаживают отношения друг с другом», — объяснила Аркана. «А завтра у нас будет свободное время? Хотите сходить на празднество священной песни?» Девочки из Союза поклонников кивнули. «А, но только если у нас будет такая возможность. Если завтра нужно будет сделать что-то еще, то мы совсем не против пропустить его». «Это уникальная возможность лично познакомиться с культурой Зиардала. Так что давайте завтра сходим на него всем классом». Лицо Элен засияло. «Ура! Огромное вам спасибо!» Девочки из Союза на радостях обменялись хлопками в ладоши. «Но вы должны кое-чего остерегаться». Элен с любопытством посмотрела на меня. «Мне сообщили, что празднеству придет помешать один негодяй».